Глава 13. Война с Ланселотом. Король Артур шагал взад и вперед по залу своего лондонского дворца и с сокрушением думал о смерти королевы. Пажи столпились у дверей, а несколько рыцарей молча наблюдали за опечаленным королем. Вдруг послышались торопливые шаги, и в комнату вбежал оруженосец, который тотчас же распростерся у ног короля. То был оруженосец Мордреда. Он просил разрешения говорить. «Говори», — обратился к нему король. «Государь», — сказал оруженосец, — «сэр Ланселот освободил королеву, перебил до 30 рыцарей и со своими родичами увез и скрыл твою супругу». Король Артур, казалось, окаменел от горя. Потом отвернулся и, ломая руки, воскликнул с такой скорбью, которая тронула всех. «Увы, к чему мне моя корона, если благородное братство рыцарей рассеяно и разбито?» «Затем, государь», — продолжал посланец, — «сэр Ланселот убил братьев сэра Гавейна, сэра Гаэриса и сэра Гаррета». Король обернулся к окружавшим его рыцарям, как бы не доверяя рассказчику. «Неужели это правда?» — спросил он, и снова печаль, звучавшая в его голосе и отражавшаяся на его лице, растрогала всех. «Да, государь», — подтвердили рыцари. «В таком случае, дорогие друзья», — с усилием проговорил король, — «прошу не говорить сэру Гавейну о смерти братьев. Я уверен, что он от горя и гнева лишится рассудка, если узнает о смерти любимого младшего брата Гаррета». И король зашагал по комнате, ломая руки от невыразимого горя. «Зачем? Зачем он убил их?» — воскликнул, наконец, король. «Ведь он сам посвятил Гаррета в рыцаря, когда тот отправился на поединок с притеснителем леди Лионессы. К тому же Гаррет любил Ланселота больше всех». «Это верно», — заметил кто-то из рыцарей. «Но они пали в свалке, и Ланселот сам не знал, кого рубил в слепой ярости, когда старался пробиться к королеве». «Увы, увы!» — воскликнул король. «Эта смерть вызовет междоусобную войну, какую еще не видывали в пределах этого королевства. Я вижу грядущую гибель. Нам угрожает распад и разорение. Миру наступит конец». Несмотря на то, что король запретил говорить Гавейну о смерти его братьев, Мордред отозвал своего оруженосца в сторону и приказал ему пойти к Гавейну и рассказать обо всем происшедшем. «Постарайся», — сказал он, — «хорошенько настроить сэра Гавейна против сэра Ланселота». Слуга отправился и нашел Гавейна на дворцовой террасе, выходившей на Темзу. Рыцарь смотрел, как по широкой реке вверх и вниз двигались небольшие парусные суда по пути к Кентским гаваням. «Сэр», — заговорил оруженосец, обнажая голову, «сегодняшний день был свидетелем грустных деяний. Ланселот со своими родичами освободил и похитил королеву, и на площади около позорного столба в схватке погибло 30 рыцарей». «Да сохранит небо моих братьев, ведь они были безоружны», — промолвил Гавейн. «Я предполагал, что Ланселот сделает подобную попытку, даже считал недостойным рыцарской чести, если бы он поступил иначе. Но скажи, где мои братья? Что с ними?» «Увы, сэр, они убиты». Суровое лицо Гавейна покрылось бледностью, и он схватил своей железной рукой гонца за плечи. «Берегись, прислужник Мордреда, если ты лжешь. За них я отдал бы все это королевство с его богатством. Где мой младший брат Гаррет?» «Сэр, я говорю правду», — сказал оруженосец. «Ведь я знаю, как бы вы разгневались, если бы я солгал. Сэр Гаррет и сэр Гаэрис убиты. Их оплакивают все рыцари, и больше всех сам король». Гавейн отшатнулся и побледнел. «Скажи, кто их убил?» — прогремел он. «Сэр Ланселот убил их обоих». «Подлый раб!» — воскликнул Гавейн. «Я знал, что ты лжешь!» При этом он с такой силой ударил оруженосца по голове, что тот почти без чувств повалился на землю. «Ага, лживый сплетник!» — засмеялся Гавейн. «Рассказывать, что Ланселот убил их? Да знаешь ли ты, на кого взводишь эту напраслину? Сэр Ланселот убил моего младшего брата Гаррета. Да Гаррет любил Ланселота как меня, и Ланселот всегда гордился им. Он ведь посвятил в рыцаре Гаррета, храброго, мужественного, благородного и прекрасного. За Ланселота Гаррет восстал бы против самого короля, так он любил его, А ты, дурак, говоришь, что Ланселот убил его. Прочь с глаз моих, змея!» «А все-таки Ланселот убил их в своей ярости, и тебя самого не пощадил бы, если бы ты оказался между ним и королевой на костре». Наконец Гавейн поверил оруженосцу, и его охватил ужасный гнев и горе, когда он понял, что любимый брат погиб. Кровь хлынула ему в лицо, и он убежал с террасы. Миновав коридоры, он вбежал к королю и, растолкав толпившихся около него рыцарей, обратился к нему. «Король Артур, мой брат Гаррет убит, убит и Гаэрис. Я не могу вынести этой мысли. Этого не может быть. Я не верю этому». «Я сам не верю этому», — проговорил Артур, — «и не могу удержаться от слез». «Да, горе, горе», — задыхаясь, воскликнул Гавейн. «Государь, я пойду взглянуть на моих братьев и проститься с ними раньше, чем их похоронят». «Нет, тебе не придется проститься с ними», — мягко возразил король. «Я знал, что велика будет твоя скорбь, и опасался, что вид их мертвых тел омрачит твой рассудок, и потому приказал похоронить их немедленно». «Скажи, государь, это правда, что их убил Ланселот?» — спросил Гавейн. «Мне так сказали», — ответил король. Он в ярости сам не знал, кого разил. «Но ведь они были безоружны!» — громовым голосом воскликнул Гавейн. «Ведь они были с ним заодно, и Гаррет любил Ланселота как брата!» «Знаю, знаю», — заметил Артур. «Но, говорят, они попали в самую свалку боя, и Ланселот не различал врагов и друзей, а рубил всех, кто стоял между ним и королевой». Сэр Гавейн молчал некоторое время, и окружающие смотрели на него с состраданием и страхом. Густые седые волосы беспорядочными прядями разметались у него по плечам, а глаза горели. Вдруг он подошел к королю и, подняв правую руку, произнес голосом, дрожавшим от гнева: «Государь, мой король и мой дядя, знай, я клянусь рыцарской честью, что с этого дня я буду искать встречи с Ланселотом и не успокоюсь, пока не убью его или пока он не убьет меня. Поэтому прошу тебя, государь, и вас, друзья рыцари и лорды, приготовьтесь к войне, ибо я не успокоюсь, пока не отыщу Ланселота и не всажу свой меч в его злое сердце. Хотя бы мне пришлось опустошить эту страну и весь христианский мир». С этими словами Гавейн покинул зал, и все долго молчали, подавленные звучавшей в его словах ненавистью. «Я вижу», — промолвил наконец король, «что смерть этих рыцарей послужит началом братоубийственной войны, и она не прекратится, пока Ланселот не убьет Гавейна или Гавейн не убьет Ланселота». «О, Ланселот, Ланселот, мой несравненный рыцарь, тебе пришлось стать причиной гибели моего прекрасного королевства». Никто не мог удержаться от слез, слыша слова короля, и многие чувствовали, что король не принял бы участия в этой распре, если бы тут не был замешан сэр Гавейн, его племянник и весь его род. В Лондоне и землях к югу от Трента все рыцари принялись точить мечи и копья и исправлять кольчуги. Все были повергнуты в печаль. Ежедневно рыцари вступали в спор, причем одни брали сторону королевы и Ланселота, другие — сторону короля и Гавейна. В семьях нередко наблюдался раскол. Сыновья приносили обет стоять за Ланселота, в то время как отцы негодовали на их измену королю и отрекались от них. Женщины плакали и горевали, потому что чью бы сторону они ни взяли, кто-нибудь из близких становился их врагом и шел сражаться против своих же родных. К середине лета войско было готово и направилось к северу. Молва о междоусобии разнеслась по всей Британии, и короли, герцоги и бароны поспешили на помощь к Артуру, так что его войско было очень многочисленно. Но многие присоединились и к Ланселоту, находившемуся в своем замке около Карлейля. В июле месяце, когда поселяне смотрели на зреющие поля в ожидании жатвы, король Артур и сэр Гавейн выступили со своим войском и осадили замок Ланселота и окруженный стеною город. Но, несмотря на все усилия, на катапульты и стенобитные орудия, им не удалось проникнуть в город, и осада затянулась на все время жатвы. Однажды королева Гвиневра стояла у окна замка, глядя на осаждавшее войско. Ее взор остановился на пурпуровой палатке короля Артура со знаменем Красного Дракона. Она видела, как супруг ее вышел из палатки и стал одиноко ходить взад и вперед. Печально поникнув головой, он изредка поглядывал на замок, и тогда у него на лице появлялось горькое выражение, глубоко тронувшее королеву. «Сэр Ланселот», — сказала королева, — «мне хотелось бы, чтобы эта вражда прекратилась, чтобы ты и мой дорогой государь опять стали друзьями. Что-то говорит мне, что он скорбит от несогласия с тобою. Ведь ты был знаменитейшим из рыцарей круглого стола и создал его славу. Не хочешь ли ты попытаться поговорить с моим государем? Объясни ему, что все доносы о заговоре против него ложны и что мы оба непричастны измене ему и отчизне». «Миледи, клянусь честью», — ответил Ланселот. «Я попытаюсь. Если наши враги не окончательно отравили душу короля, он выслушает меня и поверит мне». Сэр Ланселот приказал своему трубачу протрубить со стены и спросить, не пожелает ли король Артур вступить в переговоры. Приказ был исполнен, и сэр Пентрет, один из рыцарей короля Артура, передал королю предложение Ланселота. Немного спустя возвестили перемирие, и стрелки опустили свои луки, а копейщики прекратили метание копий, и король с сэром Гавейном и рыцарями подъехали к стенам замка. Сэр Ланселот подошел к окну в башне и крикнул королю: «Благородный король, я думаю, что никому из нас эта война не принесет славы. Не лучше ли прекратить ее?» «Выходи сюда, изменник!» — крикнул Гавейн, вспыхнув от гнева и грозя Ланселоту кулаком. «И мы прикончим тебя!» «Выходи, и я буду биться с тобою», — промолвил король. «Ты убил 30 моих рыцарей, похитил у меня королеву и губишь мое королевство. Нет, государь, не я причина этой войны», — возразил Ланселот. «Я не был бы рыцарем, если бы допустил гибель благородной королевы. Я удивляюсь, как ты, государь, мог помыслить о сожжении своей супруги». «Ее обвиняли в отравлении оклеветавшего ее рыцаря», — заметил король. «А я должен блюсти справедливость, не разбирая знатных и простолюдинов. И поэтому, как ни тяжко мне было, я не мог поступить иначе. Мало того, если сэр Пайнель говорил правду, то ты с нею замышлял убить меня, чтобы захватить власть в свои руки. Низкая ложь, черная клевета!» — запальчиво воскликнул Ланселот. «Я готов доказать это с Божьей помощью каждому, кто посмеет утверждать, что я изменник. Я говорю тебе, государь, и клянусь рыцарской честью, пусть смерть поразит меня, если я лгу. Ни я, ни королева никогда не злоумышляли против тебя и не посягали на твою корону». Все притихли, услышав столь торжественную клятву. В те времена никто не сомневался, что небесный огонь не замедлит опалить человека, если он ложно произнесет такую страшную клятву. По просветлевшему лицу короля сэр Ланселот понял, что Артур поверил ему. Он увидел, что король обернулся к сэру Гавейну, как бы спрашивая его о чем-то. Но Гавейн резко рассмеялся и проговорил: «Знай, сэр Ланселот, ты можешь клясться небом, и найдутся люди, которые поверят тебе. Но я обвиняю тебя в том, что ты, фальшивый, надменный рыцарь, убил 2 безоружных рыцарей, которые любили и почитали тебя. Едва ли ты, тщеславный хвостун, сладкоречивый герой, посмеешь отрицать это?» Лицо и голос Ланселота отразили его глубокую печаль, когда он заговорил: «Я не надеюсь заслужить твое прощение, и сам себе не могу простить этого убийства. Я также убил бы своего двоюродного брата Борса, как убил Гаэриса и молодого Гаррета, которого любил. Ярость ослепила меня. Я сознавал только, что толпа рыцарей преграждает мне доступ к королеве, и рубил с плеча, чтобы пробраться к ней». «Ты лжешь, презренный!» — крикнул Гавейн, охваченный безумной жаждой мести. «Ты убил их по своему высокомерию, желая выразить мне и королю свое презрение за то, что мы допустили возвести королеву на костер. Ты изменник и предатель. Знай же, я не прекращу войны, пока мой меч не пронзит твое злое сердце. Печаль гнетет меня при мысли, что ты преследуешь меня ненавистью», — промолвил Ланселот. «Не будь тебя, Я думаю, мой государь вернул бы мне свою милость, убедился бы в нашей невиновности и принял бы к себе свою королеву». «Охотно верю, презренный!» — воскликнул Гавейн, приходя в ярость от сознания, что король действительно желает мира. «Но знай, пока я жив, мой дядя не прекратит войны, и в конце концов мы захватим тебя, несмотря на твой крепкий замок и на твое искусство. А я снесу тебе голову». «Я вижу», — заметил Ланселот, «что ненависть омрачила твой рассудок. Если вы захватите меня, мне нечего рассчитывать на милость». Ланселот понял, что продолжать переговоры безнадежно, и удалился. На другой день шпионы донесли Ланселоту, что король Артур на совете вождей объявил, что желает принять обратно королеву и примириться с Ланселотом. Но сэр Гавейн сурово возразил, что если Артур не продолжит войну до тех пор, пока Ланселот не будет взят в плен или убит, он и весь род короля Лота покинут пределы королевства. Кроме того, разнеслись слухи, что Гавейн собирается захватить в плен самого короля, если тот будет настаивать на своем. Гавейн и его партия были настолько могущественны, что никто не осмеливался им противостоять. Гавейн в своей ненависти старался вызвать Ланселота из замка на поединок, и для этого послал к стенам города рыцарей, которые должны были всячески поносить Ланселота, обвиняя в бесчестных поступках. Наконец, воины, стоявшие на часах, вышли из терпения и, краснея от стыда, выпустили целый залп стрел и камней. Сэр Борс, сэр Эктор де Марис и сэр Лайонел тоже слышали оскорбительные слова и, посоветовавшись с другими, решили, что долее терпеть этого нельзя. Они отправились к Ланселоту и объявили: «Мы глубоко возмущены оскорбительными словами Гавейна во время переговоров, поэтому мы требуем и просим, если ты хочешь сохранить нас у себя на службе, позволить нам выйти из города и ринуться на этих негодяев». «Благородные друзья», — сказал Ланселот, «мне тяжко сражаться с моим любимым государем, королем Артуром». «Но все будут говорить», — возразил его брат, сэр Лайонел, «что ты боишься выйти из города и что, вероятно, все оскорбления заслужены тобою, если ты можешь сносить их». Наконец, его убеждения подействовали на Ланселота, и он отправил гонца к королю с сообщением, что он выйдет из города и будет сражаться, но просил короля не подвергать свою жизнь опасности. На это Гавейн ответил, что король будет лично сражаться против изменника. На следующее утро король Артур двинул свое войско к замку, и Ланселот привел в порядок свои ряды. При этом Ланселот приказал своим воинам и просил своих рыцарей щадить короля и во имя прежней дружбы избегать биться с Гавейном. Наконец начался бой, и много воинов осталось на месте. Сторонники Ланселота, сильные, искусные витязи, произвели большие опустошения в королевском войске. Они мстили за оскорбления. Сэр Гавейн носился по полю сражения, как разъяренный лев, отыскивая Ланселота, и много народу изрубил и смял он своим конем. В разгаре битвы король Артур наткнулся на Ланселота. «Защищайся, сэр Ланселот!» — крикнул он. «Ты виноват в этой междоусобной войне!» С этими словами он ударил Ланселота своим мечом. Но Ланселот не пытался защищаться. Наоборот, он опустил меч и щит, как будто не чувствуя себя в силах сражаться против короля. Артур опешил и, опустив меч, с грустью взглянул на Ланселота. В этот момент их разделила толпа сражающихся, и сэр Борс завидел короля. Он яростно ринулся на него и с такой силой нанес удар копьем, что Артур упал на землю. Борс немедленно соскочил с коня, выхватил меч и подбежал к Артуру. В этот момент его окликнули, и он увидел скачущего к нему Ланселота. Сэр Борс схватил одной рукой шлем короля и занес над ним обнаженный меч. «Не окончить ли нам войну, брат?» — заносчиво крикнул Борс. «Сейчас это нетрудно сделать!» Он думал, что когда король будет убит, сэр Гавейн лишится половины своих сил и не сможет продолжать борьбу с Ланселотом. «Нет, нет!» — остановил его Ланселот. «Ты отвечаешь головой за короля. Помоги ему подняться. Я не могу допустить, чтобы благороднейший из королей, посвятивший меня в рыцаря и когда-то любивший меня, был убит или опозорен». При этом Ланселот спрыгнул с коня, поднял короля и подержал ему стремя, помогая вскочить в седло. «Король Артур, — заговорил он, взглянув на короля. «Ради всего святого, положи предел этой войне, ведь никому из нас она не принесет славы. Хотя я и стараюсь избегать встречи с тобою и моими братьями по круглому столу. Они не только не избегают меня, но явно ищут моей смерти». Король Артур смотрел на Ланселота и думал о том, насколько он благороднее всех остальных рыцарей. Слезы брызнули из глаз короля, и он пришпорил коня, будучи не в силах говорить. Трубачи возвестили перерыв боя, и Ланселот тоже отозвал своих людей, чтобы похоронить павших и перевязать раненых. Наутро бой возобновился. Королевская партия билась с ожесточением, потому что Гавейн приказал никого не щадить и обещал шлем золота тому, кто убьет кого-нибудь из рыцарей Ланселота. Гавейн носился по полю и искал Ланселота, но рыцарь избегал его к великому гневу и ярости Гавейна. Наконец, Гавейн завидел сэра Борса и помчался к нему через поле. «А, сэр Борс!» — насмешливо крикнул он. «Если ты отыщешь и приведешь ко мне своего коварного кузена, я пощажу тебя!» «Хорошо, что я не верю твоим словам», — в свою очередь усмехнулся Борс. «Если бы я действительно привел его сюда, ты пожалел бы об этом. Он не упустил бы случая наказать тебя за твою гордость и надменность». И это была правда. Часто в прежнее время, когда Ланселоту случалось переодетым вступать в поединок с Гавейном, последнему приходилось плохо. Поэтому сэр Ланселот, любя своего друга, в последние годы избегал биться с ним. «Ты немного выиграешь, восхваляя своего трусливого родственника!» — яростно крикнул Гавейн. «Защищайся!» «Я именно и желал помериться с тобою силами», — надменно возразил сэр Борс. «Ты вчера убил моего двоюродного брата, Лайонеля. Сегодня с Божьей помощью я покончу с тобой». Пришпорив коней, они с такой яростью налетели друг на друга, что копья их глубоко вонзились в доспехи, и тяжко раненые рыцари упали навзничь с своих коней. Друзья подняли их и перевязали их раны. Но в течение нескольких дней они были прикованы к постели и не могли участвовать в бою. Когда в лагере Ланселота увидели раненого Борса, рыцари пришли в негодование и обвинили своего вождя в том, что он губит все дело. «Ты не хочешь разбить хвастливого врага», — говорили они. «Что пользы нам в том, что ты избегаешь убивать рыцарей, которые некогда были твоими собратьями по круглому столу? Разве они избегают тебя и не стараются истреблять твоих друзей и родственников? Твой брат Лайонел убит, а славные рыцари Галк, Гриффит, Сафр и Конан тяжко ранены. Ты всегда был учтив, сэр Ланселот», — прибавили они в заключение. «Но берегись, чтобы теперь эта учтивость не повредила твоему делу». Видя, что друзья могут отшатнуться от него, если он не будет избивать своих врагов, Ланселот с грустью обещал впредь не щадить их. Он не избегал столкновений, но готов был рыдать, когда на него бросался кто-нибудь из рыцарей, с которыми он когда-то водил дружбу и пил вино в гостеприимном Камелоте. Однако по мере того, как бой разгорался, в сердце Ланселота зарождалась жажда боя, и он сражался с присущей ему силой и искусством. К вечеру его войско оставалось в полном порядке, между тем, как ряды короля, видимо, падали духом и явно старались избегать яростной атаки рыцарей Ланселота. Сдержав коня, Ланселот оглядел поле, залитое кровью, и с грустью увидел груды мертвых тел. Тоска сдавила ему сердце. «Смотри, милорд, как враги бегут от натиска наших рыцарей!» — крикнул сэр Излом, подъезжая к нему. «Мужество изменяет им, потому что Гавейн и сэр Кей ранены, а сэр Тор убит. Если ты последуешь моему совету, мы сегодня закончим войну. Соберись силами и одним ударом рассей этих рыцарей. Тогда победа за нами!» «Увы!» — воскликнул Ланселот. «Я не желал бы этого. Мое сердце скорбит, что я вынужден сражаться против моего короля. Гублю его воинов и готовлю ему поражение. Боюсь, милорд, что ты неблагоразумен. Ты щадишь их и тем самым готовишь себе врагов. Они не только не поблагодарят тебя, но если на несчастье захватят кого-нибудь из твоих друзей или тебя самого, поверь, не пощадят». Но сэр Ланселот не сдавался ни на какие увещания и приказал трубить отступление. Король Артур последовал его примеру, и оба войска разошлись при наступлении сумерек. Раненые стонали на поле битвы, пока не подоспела помощь, или пока смерть не избавила их от страданий. В течение нескольких недель не было столкновений. Войско Артура пало духом после того, как из его рядов выбыло столько славных рыцарей, а Ланселот не желал наступать. Но сэр Гавейн все время старался разжигать вражду к Ланселоту и подстрекал к возобновлению войны. Из Лотиана, королем которого сделался Гавейн после смерти своего отца, короля Лота, прибыл большой отряд молодых рыцарей со своими воинами, и королевская партия воспрянула духом. Ежедневно под стенами замка появлялись воины и, выкрикивая обидные слова и прозвища, старались уязвить воинов Ланселота. Недолго думая, молодежь стала просить у короля Артура и сэра Гавейна разрешения идти на приступ. Король неохотно решил созвать на следующий день совет, чтобы обсудить план приступа. На совещании молодые рыцари упорствовали, а король Артур с грустью чувствовал, что любовь к племяннику Гавейну принудит его уступить их требованиям и продолжать войну. Вдруг дверь в зал совета распахнулась, и привратник приблизился к королю. «Государь», — доложил он, — «епископ Лондонский и король Девонский Джерент просят тебя принять их». Лица юных рыцарей нахмурились, и послышались даже крики неудовольствия. Но лицо короля прояснилось, и он приказал немедленно позвать прибывших. «Непрошенный священник и король, не имеющий своего мнения», — ухмыльнулся Гавейн, надменно оглядывая комнату. «Прошу тебя, дядя», — обратился он к королю, — «если ты любишь меня, не слушай их бабьих разговоров». Артур не отвечал и только с нетерпением смотрел на дверь. Вот появились три священника и три воина, и за ними шествовал почтенного вида старец. Белые, как снег, волосы обрамляли его танзуру и не спадали на белую рясу с красной каемкой, свидетельствовавшей о его сане епископа. А за ним показалась высокая, благородная фигура Джерента Дивонского, показавшего себя сильным правителем в то время, как его считали слабым и сумасбродным. Все поднялись, приветствуя епископа, а король радостно поздоровался с Джерентом. Этот благородный рыцарь отказался идти против Ланселота и королевы, хотя и не отрекся от короля. Гавейн мрачно взглянул на прибывшего рыцаря, но тот спокойно выдержал его взгляд. «Говори скорее, что хочешь сказать, и уходи», — запальчиво заметил Гавейн. «Если ты по-прежнему держишь обе стороны, то не о чем разговаривать и не для чего звать епископа на помощь». «Гавейн», — сказал Джерент, — и в его спокойном голосе прозвучала угроза. «Мне кажется, горе омрачило твой разум. Прошу тебя, не мешай епископу говорить. У него поручение к королю». «Милорд», — сказал епископ, — «я от его святейшества папы». При этих словах Гавейн бросился вперед, сжимая рукоятку меча, как будто в своем безумии собирался убить священнослужителя. «Я принес тебе буллу святого отца», — продолжал епископ спокойным голосом, нисколько не робея перед гневом Гавейна. «Вот она. Его святейшество повелевает королю Артуру, как христианину, принять с любовью и уважением супругу свою, Гвиневру, и примириться с сэром Ланселотом». По рядам рыцарей пробежал ропот негодования, и сэр Гавейн метал на епископа и короля Артура взгляды, полные ненависти. «Если же ты не исполнишь этого веления», — и в голосе епископа зазвучала скорбь, — «его святейшество отлучит от церкви всю эту страну. Никто из вас не видел страны, находящейся под интердиктом Святой Церкви, ибо редко ее чада так упорствуют в своих заблуждениях, чтобы заслужить столь суровую кару. Но отец церкви, видя, что страна сия раздирается в междоусобной войне, что вы губите друг друга, в то время как злые язычники вторгаются в страну и изгоняют Христа и его веру с этих островов, решил произнести над вами свой суд, если вы будете упорствовать и не покоритесь его воле. Вы увидите, что страну постигнет проклятие. Церкви будут закрыты, святые мощи превратятся в прах, священнослужители не будут совершать треп, мертвые будут оставаться непогребенными, потому что некому будет их хоронить. Скажи, король Британии, что ответишь ты на возвещенную тебе волю его святейшества?» С этими словами епископ подал королю развернутый пергамент. Присутствующие увидели черные письмена на белой коже и большие печати с девизом Папы Римского. «Скажи, это твоих рук дело!» — запальчиво крикнул Гавейн королю Джеренту. «Ты посылал в Рим своего гонца?» «Да», — ответил Джерент. «В таком случае!» — громовым голосом воскликнул Гавейн. «Я обещаю тебе, двоедушный король, мстить за эту измену, пока жив!» «Я слышу твои слова, сэр Гавейн», — ответил Джерент, и его глаза вспыхнули грозным огнем, но голос звучал спокойно. «И опять скажу тебе, что ты не в своем разуме. Я скажу тебе и королю, нашему государю, почему я посоветовал епископу отправиться в Рим за папской буллой. Вам всем известно, что я всегда считал эту войну злым делом и высказывался против нее. Все вышло, как я предвидел». Пока вы здесь, на северной границе, поглощены братоубийственной войной, как говорит Святой Отец, коварные язычники, узнав, что страна ослаблена раздорами и войной, высадились в некоторых местностях побережья, рассыпались по всей стране и предали ее грабежу и огню. Наших родичей целыми вереницами изо дня в день сгоняют на черные суда, а вы, занятые братоубийственной войной, ничего не делаете, чтобы спасти их или отомстить за них. Я, как граф Саксонского берега, отбил их и заставил вернуться на свои суда. Здесь, на севере, старый лев, Урия Реджетский, несмотря на свои годы и усталость, отразил их. Но у вас в тылу, пока вы заняты междоусобной войной, появился сильный язычник по прозванию Хайринг-опустошитель и одерживает победу за победой. Он хитер и опасен, потому что вступил в союз с некоторыми нашими королями и взял их дочерей в замужество своим вождям. Таким образом, измена проникла в нашу среду и идет об руку с дерзкими варварами. А ты, Гавейн, продолжаешь безумствовать, пренебрегая благом своего народа. Ты готов погубить родину и отдать ее в руки диких саксонских вепрей, лишь бы утолить жажду личной мести. Если ты будешь упорствовать, я объявлю тебя изменником и с Божьей помощью повлияю на твое войско. Тогда мы прогоним язычников из наших пределов и водворим мир среди наших братьев». Король Артур поднялся со своего места, и в глазах его светилась решимость. «Я не желаю больше войны», — произнес он, строго глядя на Гавейна. «Джерент прав, и правда должна восторжествовать. Я раскаиваюсь, что столько времени забывал о нуждах своего королевства. Прошу тебя, добрый епископ, пойди к сэру Ланселоту и скажи ему, что я готов заключить с ним мир и принять к себе королеву. А ты, добрый Джерент, возвращайся на юг. Я от всей души благодарю тебя за то, что ты сделал. Дай Бог, чтобы все рыцари отличались такой чистотой помыслов и были так безраздельно преданы мне, как ты. Иди и исполни великое дело. Охраняй берега, как ты охранял их до сего дня. А я поспешу тебе на помощь, если бесстыдный и дерзкий враг осмелится вторгнуться в наши пределы». Сэр Гавейн остался при своем мнении. Епископ получил письмо короля к сэру Ланселоту, что он в полной безопасности может привести королеву в Карлейльский замок. Однако в грамоте не было ни слова о примирении с Ланселотом. Сэр Гавейн в ярости объявил королю, что в тот день, когда Артур дружески протянет руку Ланселоту, он, Гавейн, со всеми своими вассалами и воинами покинет королевство. Его ненависть к Ланселоту была так глубока, что он постоянно грозил вступить в союз с язычниками против короля. Король был огорчен, и чтобы умерить ярость племянника, согласился исполнить его требования. Как ни старался епископ убедить короля примириться с Ланселотом, вышло по желанию Гавейна, и епископ с грустью направился в замок Ланселота. Он показал Ланселоту и королеве грамоту короля, и оба они огорчились тем, что в ней не было ни слова о примирении. «Я исполню волю моего государя», — сказал рыцарь, «хотя и вижу, что ненависть сэра Гавейна отнюдь не ослабела. Прошу тебя, епископ, отправься к королю и передай ему, что я поручаю себя его милости, и через 5 дней прибуду к нему с миледи, королевой Гвиневрой, как он того желает». В назначенный день король среди рыцарей и дам сидел в зале Карлейльского дворца. Сэр Гавейн стоял с ним рядом. Вдруг послышался топот многочисленных коней, и в город въехал сэр Ланселот с королевой, окружённой свитой. У двери замка рыцарь помог королеве сойти с коня и провел ее между рядами рыцарей и дам к королевскому трону, и они оба преклонили колени. Прекрасный благородный рыцарь и красавица-королева, оба с грустными лицами, представляли столь трогательное зрелище, что у многих из присутствующих навернулись на глазах слезы. Затем Ланселот поднялся и заговорил. «Государь, ты понимаешь, конечно, что по велению папы и в исполнении твоей воли я привел сюда миледи королеву. Если здесь есть хоть один рыцарь, который скажет, что она или я когда-либо злоумышляли против тебя или посягали на твою корону, я, Ланселот Дюлак, сумею доказать, что он лжет. Если всемилостивейший государь — это все, что лежит между нами, отринем эту клевету, и да будет между тобой, мой король, и мною мир. Но мне хорошо известно, что тот, кто меня ненавидит, не потерпит, чтобы ты поступил так, как тебе подсказывает твое доброе сердце». Из глаз короля Артура пылились слезы. Многие были растроганы печальной речью Ланселота, который взглянул на Гавейна. «Король может поступить, как ему угодно», — жестко заметил Гавейн. «Но было бы тебе, сэр Ланселот, ведомо, что между нами не может быть мира, пока один из нас не будет убит. Ведь ты убил моих двух братьев, изменнически убил безоружных». «Увы, милорд!» — воскликнул Ланселот, и лицо его оросилось слезами. «Я не могу просить у тебя прощения за этот безумный, совершенный по неведению поступок. Если бы на них была кольчуга, зная я до конца своих дней, буду оплакивать моего дорогого друга сэра Гаррета, ведь я сам посвятил его в рыцари, всегда любовался им». Любил его мужественный смех, любил его ясный взор, не терпевший пошлости и зла. Моя душа не перестанет скорбеть о твоих братьях. Я готов раздать свои владения, и если государь позволит, и тебе будет угодно, я пойду босиком и в рубище кающегося, чтобы на каждой десятой миле поставить келью, где монахи будут молиться об упокоении душ Гаррета и Гаэриса. Поверь, сэр Гавейн, это принесет больше добра их душам, чем эта война». Все плакали. По лицу короля текли слезы, и он не пытался скрывать их. «Кому нужны твои монашеские дела?» — крикнул Гавейн, окидывая гневным взглядом плачущих рыцарей и дам. «Запомни раз навсегда. Только кровью ты можешь смыть изменническое убийство моих братьев. Ты в безопасности, потому что находишься под охраной папы. Но если ты останешься здесь больше двух недель, я сниму тебе голову с плеч. Немедли же, вручи королеву королю и удались отсюда и из этой страны». Ланселот жестко усмехнулся. «Если бы я знал, что на все мои мирные предложения последует столь краткий ответ, я подумал бы, приходить ли сюда. Но теперь, государыня, я должен проститься с тобою, потому что я навсегда покину благородное братство и пределы милой мне страны. Молись за меня и дай мне знать, если злые языки осмелятся клеветать на тебя, и никто из рыцарей не вступится за твою честь. Поверь, моя рука сумеет защитить тебя». С этими словами Ланселот поклонился и, поцеловав руку плачущей королевы, удалился. «Этой стране не знать покоя», — заметил сэр Оуэн, рыцарь Фонтана, своим товарищем, стоявшим с ним на стенах Карлейля. Они смотрели вслед Ланселоту, удалявшемуся со свитой к югу, причем солнце играло на их доспехах. «Пока мы были заняты междоусобной войной, язычники собирали силы. Благородное братство Круглого стола, создавшее силу короля Артура и охранявшее его королевство, рассеяно и сломлено. А теперь безумная ненависть сэра Гавейна изгнала отсюда благородного Ланселота. И этим еще не кончится зло».